Наташа попробовала прижаться к мужу, притаилась, будто в полусне. Боба отодвинулся. Наташина связь с Бобой была такой, словно он у нее только что родился. Но ведь это именно мать настроена на ребенка всем своим существом. А ребенок просто живет, старается. Один конец их общей веревочки всегда волновался у Наташи в груди. А сам Боба болтался на другом конце, уверенный, что он сам по себе, отдельно от Наташи. Уже больше месяца Наташа прислушивалась и приглядывалась, старалась и не могла уловить, что же в нем колобродит. До тонкости разбирала сама с собой возможные ситуации. Бизнес, неприятности, большие денежные потери. Любовница, влюбился, хочет уйти. Не годились все эти тривиальные причины. Неприятностями в бизнесе он обычно делился. Любовница не причина для тоски. Боба свободен полностью. Захочет уйти, поставит Наташу в известность и уйдет. Любая неопределенность детских лет повергала ее в паническое беспокойство. В детстве Наташа даже просила, чтобы ей заранее рассказали, что именно подарят на день рождения. «Пожалуйста, только никаких сюрпризов», — умоляла она. «Я так перенервничала», — подумала Наташа. Так выражалась Берта Семеновна, Машина бабушка. Берта Семеновна давно умерла, но сегодня почему-то вдруг вспомнились эти ее смешные, почти забытые слова. «Сегодня у нас гости!» — Боба встал и потянулся перед зеркальной дверцей шкафа. В небольшой спальне было несколько зеркал, расположенных так, чтобы куда ни повернешься, всюду натыкаешься на свое маленькое или большое отражение в полный рост, поясной портрет, бюст или, в крайнем случае, голову. Можно было подумать, что сексуальная жизнь в этой спальне вовсе не более чем скромная, а отличается разнузданностью борделя. «Будут родители и Гарик с Ритой», — добавил он. «Плечи, руки, какой же он у меня красивый!» — счастливо, перечисляя свое достояние, привычно подумала Наташа. Но ее неприятно кольнуло равнодушие Бобы к ней. Раньше, после любви, он еще какое-то время бывал с ней нежен. «Как родители? Как Гарик с Ритой? Я же тебя еще в начале недели спрашивала, можно ли мне пригласить Нину с Антоном?» Наташа постаралась скрыть обиду и поспешно встала рядом с Бобой, прижавшись к нему тонким плечиком. «Так что, мне сказать им, что сегодня отменяется?» Влажные сосна, сильно вьющиеся кольца светлых волос оказались у Бобы на груди. И он слегка отмахнулся. «Щекотно, мол, отодвинься». Даже босиком Наташа была заметно выше мужа, и на фоне его коренастого тела со слегка оплывшими плечами и плотными жировыми валиками на спине – казалась особенно хрупкой, как длинный тонкий музыкант рядом со своим контрабасом, массивным и значительным. «А как же моя мама? Она же собиралась сегодня остаться в городе. Вдруг она не сможет приехать? Если твои родители будут без нее, мама обидится». Расстроенная Наташа походила на олененка и большими влажными глазами и нервно переступающими слишком длинными и тонкими ногами, которые как-то ненужно и глупо виднелись в высоком разрезе шелковой ночной рубашки. «Ах, эти полудетские трогательные ножки девочки-манекенщицы, нежные, стройные!» Правда, с неожиданно долгими ступнями и некрасиво выдающейся косточкой. Наташа как-то забывала помнить, что ноги у нее очень хороши.